Значит, когда снег пойдет. Работать заставляет по 16 часов в сутки, а когда и больше. Кормят хуже, чем собак. А с ребенком и вовсе не возьмут. И опять все молчат, думают. Наконец папа встает. Посмотрим Тамашева, подождем. Вдруг что-нибудь... Есть такая замечательная вещь. Вдруг... Мы идем с папой домой. Садимся в столовой, смотрим друг на друга. Папа невеселый. «Папа», — говорю я неуверенно, — «помнишь, в театральном сквере ты говорил лечить их, вот все, что я могу? Помнишь?» «Помню». «Так почему же ты не можешь вылечить Юлькины ноги?» «Я ж тебе не говорил, что я все могу вылечить. Всякая болезнь имеет причину, понимаешь? Если эту причину устранить, больной может выздороветь. А Юлькины ноги — это рахит». «Рахит», — повторяю я. «А у рахита нельзя устранить причину?» Папа отвечает не сразу. «Причина рахита — это голодная жизнь в темном погребе, без солнца, без воздуха. Разве я, врач, могу устранить это?» Помолчав, я вспоминаю. «А Павел Григорьевич может это устранить?» «Павел Григорьевич?» – удивляется папа. «Ну да, ты мне сам сказал, что Павел Григорьевич борется с правительством, чтобы Юльки не хирели в погребах. Ты сам так сказал, я помню». «Ну, он борется, а может он это?» «Нет», – говорит папа. «Пока еще не может». «Ох, растабарываюсь с тобой, а меня больные ждут». И папа уходит. Уходит все такой же невеселый. В последующие дни все идет как всегда. Тамашева ходит на работу, Юлька лежит. Я прихожу к ней играть. И нам очень весело вместе. Степан Антонович тоже бывает у Тамашевой. Иногда по нескольку раз на дню. Забегает он ненадолго. Оказывается, он служит в ресторане лакеем, или, как теперь называют, официантом. Посетители ресторана, когда им нужно подозвать лакея, стучат ножом по стакану или тарелке и кричат: «Человек!» Некоторые даже выговаривают это слово так: «Чек!» В ресторане работа с рассвета и до поздней ночи, и по воскресеньям, как в будни. Вот почему Степан Антонович всегда торопится. Как-то мы с Юлькой одни в погребе играем с куклой Зельмой Шельмой. Юлька будто куклина мама, а я глупая-преглупая нянька, ничего не умею, чуть не сварила рабенка в ванне. Чуть не утопила его в катке с дождевой водой. Пусть ребенок поплавает. Я придумываю все новые нянькины глупости, делаю идиотское лицо, говорю, раззявив рот: «А Зельмочка наша на завтрак мух накушалась. Вкусные!» Юлька хохочет, как в театре. В самый разгар игры приходит Ксёнц Недзвецкий. Юлька умолкает на полуслове и смотрит на него со страхом. Не обращая внимания на меня, словно я веник или валяющаяся на полу бумажка, Ксёнц усаживается около Юльки. Он ласково гладит ее стриженную голову своей белой, красивой, холеной рукой и спрашивает по-польски: «Ты уже выздоровела, дитя?» «Да», — шепчет Юлька. «Господь Бог, да славится имя Его, пожалел тебя. А где твоя мать?» «На работу пошла, белье стирать». «А-а-а!» Наступает короткое молчание. Потом Ксёнц Недзвецкий вдруг показывает на меня. «Не забывают вас, добрые люди, навещают?» Юлька молчит. «Ну а тот...»